те дни многие так поступали, — объяснил убивец. — Совсем как по описанию Листата Магнус его создал. Окончательно устав от всего, вампиры выбирали себе преемника из числа кого-нибудь из нас, осчастливливали нас темным даром, а потом нам полагалось разбросать угли, как догорят. Но разве меня это волновало? Мне было всего 19, я мечтал стать бессмертным. В 1910 году мир казался таким огромным. Ступай куда хочешь, делай, что знаешь. Они проговорили несколько часов кряду в дешевом мотельчике. Телевизор был включен, но без звука. Мерцание экрана напоминало дрожащие отсветы свечей. Убивец вошел в число счастливчиков, переживших давнюю резню, устроенную великой царицей Акашей. В 1985 году он проделал весь долгий путь до Сан-Франциско, чтобы послушать выступление вампира Листата, но увидел лишь, как после концерта гибнут сотни других кровопийц. В воцарившейся сутолоке он потерял своего спутника Дэвиса, но сумел ускользнуть в трущобы Сан-Франциско, а на следующую ночь, как и прочие немногие уцелевшие, бежал из города, радуясь, что удалось ноги унести. Дэвиса он больше никогда не встречал. Киллер очень любил Дэвиса, красивого чернокожего вампира. Они вместе состояли в банде «Клык». Даже носили кожаные куртки с символикой банды, ездили на Харлеях и никогда не проводили более двух ночей подряд в одном и том же месте. Увы, те времена ушли безвозвратно. «Нынешние аутодафе, они просто должны были случиться», — сказал убивец Антуану. «Так долго продолжаться не могло. Говорю тебе, в прежние дни, до того, как Листат вышел на сцену, все было совсем по-другому. Нас было гораздо меньше. Мы с друзьями вволю странствовали по маленьким провинциальным городкам. В те дни у нас были убежища, общины, приюты, вампирские бары, куда всякий мог войти и обрести там безопасность. Ну, ты понимаешь, а царица взяла да все уничтожила. А заодно последние остатки вампирских законов и порядков. С тех пор отщепенцы и бродяги расплодились повсюду. Шайки вечно сражаются между собой. Не осталось ни правил, ни дисциплины. Я пытался как-то организовать молодняк в Филадельфии, но они словно бешеные псы. Я эту старую песню слышал. Антуан передернулся, вспоминая огонь. Жуткие языки пламени, но я должен добраться до Бенджи и Сибель, должен отыскать Листата. За все эти годы Антуан никогда еще никому, даже самому себе, не рассказывал историю своей жизни. И вот теперь, когда отсветы вампирских хроник озарили его странные скитания новым светом, он инстинктивно излил душу убивцу. Он страшился презрения. Но убивец и не думал его презирать. «Листат, он был моим другом», — признался Антуан. «Он рассказывал мне о своем возлюбленном скрипаче Никола. Сказал, если откроет сердце членам своей маленькой семьи, Луи или Клодии, они лишь поднимут его на смех, поэтому сердце он открывал только мне». Только покажись в Нью-Йорке, друг мой, и Арман испепелит тебя на месте, — промолвил убивец. О, ни Бенджи, ни Сибель не станут тебя убивать, нет-нет, может быть, даже и не Луи, но Арман еще как. А они и глазом не сморгнут. Собственно, они тоже на такое способны. В жилах этих двоих течет кровь Мариуса. Даже Луи теперь получил кровь древних и приобрел могущество, но убивает всегда Арман. На Манхэттене живет 8 миллионов людей и всего 4 бессмертных, предупреждаю, Антуан. Они не станут тебя слушать. Им плевать, что тебя создал Лестат. По крайней мере, я так думаю. Черт возьми, да тебе даже не представится случая им все рассказать. Арман услышит, что ты идешь, и убьет, как только увидит. Ты же знаешь, что они должны увидеть тебя, чтобы испепелить, да? Пока не увидят, не могут. Но Арман откроет охоту на тебя, от него не спрятаться. Но я должен идти. Антуан разразился слезами, обхватив себя обеими руками и покачиваясь взад-вперед на краешке постели. Длинные черные волосы упали ему на лицо. «Я должен вернуться к Лестату. Должен! А если кто и поможет мне отыскать его, так только Луи, больше некому!» «Черт возьми, приятель, ты разве еще не понял? Все ищут Лестата, а аутодафе...» Все не кончаются, они движутся на запад. Листа-то уже 2 года, как никто не видел даже краешком глаза, ни следа. А все эти слухи, что, мол, он недавно объявлялся в Париже, скорее всего, просто выдумки. Знаешь, сколько всяких бродячих проходимцев выдают себя за Листа-то? В прошлом году я был в Новом Орлеане. Ты не представляешь, сколько там шаталось лжелистатов в пиратских рубашках и дешевых башмаках. Никакого проходу нет. Они меня за одну ночь выжили из города. «Я не могу больше жить один», — не унимался Антуан. «Мне надо до них добраться. Я должен сыграть на скрипке для Сибель, должен стать одним из них. Послушай, старина». Чуть смягчившись, убивец сочувственно обнял Антуана одной рукой. «Может, махнешь со мной на запад? Мы оба уцелели в прошлых аутодафе, а вось и нынешние переживем». Антуан был не в силах ответить от боли. Боль яркими разноцветными пятнами взрывалась у него в голове, совсем как много лет назад, когда он страдал от ожогов. Боль красная, желтая, оранжевая. Взяв скрипку, он начал играть. Тихо-тихо, еле слышно. Она горевала, за него оплакивала все, чем он был или мог бы стать, пела о его грезах и надеждах. На следующую ночь, после того, как они с убивцем вместе поохотились на проселочных дорогах, он рассказал своему новому другу о долгих веках одиночества, о том, что он любил смертных так же, как некогда Лестат любил его самого, и о том, как постепенно отстранился от них, боясь, что не сможет создать другого вампира, хотя Лестат и создал его. Тогда Лестат был тяжко ранен, а дело оказалось не из легких, совсем не походило на величественную процедуру темной уловки, описанную на страницах воспоминаний Мариуса «Кровь и золото». В изображении Мариуса создание Армана в XVI веке в палаццо эпохи Возрождения и среди картин самого Мариуса напоминало скорее святое причастие. С Антуаном все было иначе. «Ну, а я тебе точно скажу, — вмешался убивец, — в последние годы эта штука вообще не срабатывала. Как раз перед началом новой резни вампиры все толковали, как трудно стало привести к нам новичка, как будто кровь выдохлась. Слишком уж много стало нас во крови. Но сам подумай, сила исходит от матери, от этого демона Амеля, что вошел в Акашу и из нее перешел в Мекаре, царицу проклятых. Кто знает, может, Амель, как когда-то сказала Микария, в самом деле этакое невидимое существо со щупальцами, и вот эти щупальца уже растянулись на полную длину. Не могут же они растягиваться до бесконечности. Убивец кивнул, Антуан отвернулся. Им владела лишь одна мысль, одно желание. «Я вот скажу тебе одну очень неприятную вещь, которую говорить-то не хочется», — продолжал убивец. Последние два раза, как я пытался создать вампира, ну, ничегошеньки не выходило. Прежде такого не бывало, уж ты мне поверь. Убивец многозначительно покачал головой. Я пытался передать темный дар прелестнейшей малютке, какую только встречал на своем веку. Номер не прошел. Не вышло, и все тут. Рассвет уже близился, так что я сделал то единственное, что еще оставалось, отрубил ей голову и похоронил. Ничего другого не оставалось. Она превратилась в зомби. Даже говорить не могла, и сердце у нее не билось, хотя и умирать она толком не умирала. Антуан передернулся. Ему никогда не хватало отваги, хотя бы попробовать, но если это правда, если нет даже призрачной надежды когда-либо покончить со своим одиночеством, создав вампира отпрыска, что ж, тем больше причин стоять на своем. Убивец негромко рассмеялся. А ведь когда-то это было так просто. В те времена, когда я создавал членов старой доброй банды, Клык, но теперь везде кишит грязное отребье, подонки. Даже если ты сам их и создал, они ополчатся на тебя. Ограбят, предадут, сбегут с кем-нибудь другим. Говорю тебе, все эти убийства не на пустом месте. Это было неизбежно. Взять хоть мерзавцев, что торгуют кровью. Можешь себе представить? Торгуют кровью. Во всяком случае, они и вправду были, подозреваю, они тоже выдохлись и вынуждены бежать, спасая шкуру, как и все остальные. Убивец снова умолял Антуана остаться с ним. Насколько мы знаем, Арман, Луи и Листат в этой истории все заодно. А вдруг это все они и затеяли, герои вампирских хроник? Но я уже говорил, оно было неизбежно. И Бенджи, я уверен, точно так же думает, только вслух не скажет, не смеет. Но нынче-то еще хуже стало. Ты их слышишь, голоса? Прошлой ночью случилось аутодафе в Катманду. Ты вот обмозгуй все, старик. Оно, что бы это ни было, движется через Индию, а оттуда переберется на Ближний Восток. Все еще хуже, чем в прошлый раз. Куда тщательнее. Я прямо нюхом чую и все помню. Я знаю. Они со слезами расстались чуть дальше к юго-востоку от Нью-Йорка. Убивец не согласился идти дальше. Очередной выпуск передачи «Бенджи» лишь подтвердил его худшие опасения. Очередное аутодафе произошло в Калькутте. Вампиры на сотни миль вокруг видели мысленным взором изображение бойни и в ужасе бежали на запад. «Ну ладно», — сказал убивец. «Уж коли ты твердо решился, расскажу тебе все, что знаю. Арман и все остальные живут в особняке в Верхнем Иссайде, в полквартале от Центрального парка. У них три дома соединены в один, и у каждого свой выход на улицу. На каждом крыльце стоят колонны в греческом стиле, а со стороны улицы растут старые деревья, окруженные маленькими железными оградками. Дома довольно высокие, этажей 5, наверное, и под окнами такие, знаешь, как бы балкончики с железными перильцами, только на самом деле никаких балконов нет. Я знаю, что ты имеешь в виду, — признательно отозвался Антуан. На самом деле он просто считывал образы из мозга убивца, но побоялся, что признаваться в этом будет грубо. «Внутри там сплошные роскошества», — продолжал убивец, — «ну, чистый дворец. А окна они на ночь оставляют открытыми и, понимаешь, заметят тебя задолго до того, как ты сам их увидишь. Они же могут оказаться за любым окном. Увидят тебя, ты и близко подойти не успеешь. Особняк называется «Врата Троицы», и многие кровопийцы тебе подтвердят, попробуем мы туда хоть нос сунуть, для нас это будут врата смерти. И помни, мой друг, убивает всегда Арман. Много лет назад, когда Лестат уехал в Новый Орлеан после встречи с Мемнахом Дьяволом, именно Арман не подпускал к нему никакого отребья. Лестат спал в часовне старого монастыря. «Да-да, я помню по книгам», — кивнул Антуан. «Ну так вот, город очистил, и именно Арман». «Антуан, прошу тебя, не ходи туда. Он сотрет тебя с лица земли». «Я должен идти», — ответил Антуан. Как мог он объяснить этому простому парню, заботящемуся лишь о том, как бы выжить, что для него самого нынешнее существование совершенно невыносимо? Даже новоприобретенное общество другого вампира не заполнило гложущую пустоту внутри. Они обнялись на прощание. Убивец повторил, что направляется в Калифорнию. Раз побоища смещаются к западу, он тоже двинется на запад. Он слышал рассказы о великом вампирском целителе, обитающем в Южной Калифорнии, бессмертном по имени Фарид, который изучал темную кровь под микроскопом и иногда давал приют бродягам на вроде убивца, если они пожертвуют ему немного крови и тканей для экспериментов. В жилах Фарида текла очень древняя кровь. Его создал вампир по имени Сет, почти такой же старый, как сама Великая Мать. Сету и Фариду никто не страшен. Короче, убивец считал, что это его единственная надежда, и собирался поискать этого лекаря в Калифорнии. Он умолял Антуана передумать и отправиться с ним, но Антуан не передумал, не мог. Потом Антуан долго рыдал. Снова один-одинешенек. В то утро, ложась спать, он услыхал многоголосый плач. Стенания могучих вампиров, передающих от одного к другому горестную весть. В Индии случилось очередное массовое сожжение. Антуана охватило чувство глубокой обреченности. Вспоминая долгие годы, что он бесцельно бродил по свету или спал в глубинах земли, он думал, что понапрасну растратил дар, переданный ему Лестатом. Растратил. Никогда прежде он не сознавал, как драгоценен этот дар. Раньше ощущал лишь, какие муки этот дар несет с собой. Однако не так дело обстояло с Бенджи Махмудом. «Мы — единый народ. Мы должны думать, как единый народ», — частенько повторял Бенджи. «С какой стати позволять аду взять над нами верх?» Антуан твердо решился не отступать. Он разработал план. Он не станет и пытаться вступать в разговоры с этими могущественными вампирами. Пусть музыка говорит за него. Разве не так было всю его долгую жизнь? На поступах к городу, перед тем, как украсть машину и отправиться в ней на Манхэттен, он зашел в благоухающий ароматическими свечами парикмахерский салон и велел очаровательной крошке подстричь и уложить его черные волосы по современной моде. А затем нарядился в элегантный черный костюм от Армани, белую рубашку от Хьюго Босс и глянцевитый шелковый галстук от Версаче. Даже ботинки на нем были наимоднейшие из итальянской кожи. Антуан старательно натер белоснежную кожу маслом и чистой золой, чтобы она не так сверкала и светилась в ярких городских огнях. Если все эти ухищрения позволят ему выгадать хоть миг промедления, он воспользуется этим мгновением, заставит скрипку запеть. И вот он добрался до начала Пятой авеню, бросил украденный автомобиль в каком-то переулке и тут услышал неистовую, безумную игру «Сибель». Он узнал ее с первой же ноты. И да, прямо перед ним стоял описанный убивцем величественный комплекс «Врата Троицы». На красивом фасаде мягко светились окна, в ушах у Антуана звучал могучий ритм сердцебиения Армана. Антуан кинул под ноги футляр и торопливо настроил скрипку. Сибель тем временем оборвала длинную тревожную пьеску, которую играла, и вдруг перешла к мягкому и нежному этюду «Грусть». Антуан пересек Пятую авеню и двинулся к дверям особняка, на ходу подхватив музыку «Сибель», вслед за ней выводя ускользающую, нежную и невыразимо печальную мелодию этюда и вместе с ней убыстряя темп бурных музыкальных фраз. «Сибель» отчетливо заколебалась, но продолжала играть, теперь уже снова медленно и нежно, и скрипка Антуана пела вместе с ней, вплеталась в ее песнь. По щекам Антуана катились слезы. Он не мог их унять, хоть и знал, что они будут окрашены кровью. Он все играл и играл вместе с Сибель, подчиняясь ей, спускался к самым глубоким и мрачным нотам, какие только мог выжать из басовой струны. И вдруг Сибель остановилась. Тишина. Антуану казалось, он сейчас упадет. Вокруг собралась толпа смертных, но он видел лишь нечеткие, расплывающиеся фигуры. Внезапно решившись, он снова поднял смычок и от мягкой ласковой мелодии Шопена перешел к сильной, полнокровной музыке бартокского концерта для скрипки, исполняя партии и оркестра, и скрипки вихрем неистовых, мучительных, диссонирующих нот. Взор у него помутился, он более не видел ничего вокруг, хоть и чувствовал, что толпа зрителей все росла. Клавиши Сибель безмолвствовали. Но теперь все глубже и глубже, погружаясь в Бартока, ускоряя темп до почти нечеловеческой скорости, Антуан чувствовал — это его песня. Его сердце рвутся наружу. Душа его пела вместе с музыкой. Теперь мелодия принадлежала лишь ему одному, выражала его думы и переживания. «Пустите меня к себе, умоляю, пустите. Луи, пусти меня к вам. Я создан Листатом, но и не имел возможности узнать вас. В те давние времена я не хотел причинить вред ни тебе, ни Клодии. Прости меня, впусти меня к вам, Бенджи, мой путеводный свет, впусти меня, Бенджи, утешение мое в бесконечной тьме, отвори мне». «Арман, умоляю тебя, найди в своем сердце хоть уголок для меня, впусти меня к вам!» Но скоро слова пропали, затерялись. Антуан мыслил уже не словами или хотя бы слогами. Все заменила музыка пульсирующими, живыми нотами. Антуан раскачивался из стороны в сторону. Его уже не заботило, похож ли он на человека, звучит ли его мелодия привычно для смертного уха. В глубине сердца он осознавал, что если ему и суждено погибнуть сейчас на месте, он не станет роптать на судьбу, ни единой частицей своего существа не восстанет против гибели, ибо сам навлек на себя смертный приговор. Если он и погибнет, то от собственной же руки и за то, кто он есть. Музыка. Он — это музыка. Молчание. Надо вытереть кровавые слезы с глаз. Никуда не деться. Он медленно вытащил из кармана носовой платок и, по-прежнему не видя ничего перед собой, сжал его в трепещущей руке. Они были близко. Рядом. Антуану не было дела до толпы смертных, в ушах звучало биение могучего древнего сердца, сердца Армана. Руки его коснулась сверхъестественно холодная плоть. Кто-то вынул платок из дрожащих пальцев, промокнул ему глаза, стер с лица тонкие струйки крови. Антуан открыл глаза. Да. Это был Арман. Каштановые волосы, мальчишеское лицо и темные, пылающие глаза бессмертного, скитающегося по земле более 5 веков. О, лицо Серафима с росписи на сводах собора! «Моя жизнь в твоих руках!» Люди со всех сторон рукоплескали, восторгаясь его игрой. Мужчины и женщины, невинные, даже не подозревающие, кто он такой, даже не заметившие кровавых слез этой роковой предательской особенности. Вечернюю улицу освещали яркие фонари и множество залитых желтым светом окон. От мостовой еще исходило древнее тепло, а молодые гибкие деревца покачивали крохотными листочками в порывах теплого ветра. «Заходи», — мягко произнес Арман, обнимая Антуана. «О, сколько силы в этих руках! Не бойся!» В дверях, улыбаясь, стояла ослепительная Сибель, а рядом с ней протягивал руку безошибочно узнаваемый Бенджи Махмуд в своей неизменной черной шляпе. «Мы позаботимся о тебе», — пообещал Арман. «Входи к нам».